Глава вторая. Лишь в сумерках очнулся Грегор от тяжелого, похожего на обморок сна. Если бы его и не побеспокоили, он все равно проснулся бы не намного позднее, так как чувствовал себя достаточно отдохнувшим и выспавшимся. Но ему показалось, что разбудили его чьи-то легкие шаги и звук осторожно запираемой двери, выходившей в переднюю. На потолке и на верхних частях мебели лежал проникавший с улицы свет электрических фонарей. Но внизу у Грегора было темно. Медленно, еще неуклюже шаря своими щупальцами, которую он только теперь начинал ценить, Грегор подполз к двери, чтобы посмотреть, что там произошло. Левый его бок казался сплошным длинным, неприятно соднящим рубцом, и он по-настоящему хромал на оба ряда своих ног. В ходе утренних приключений одна ножка, чудом только одна, была тяжело ранена и безжизненно волочилась по полу. Лишь у двери он понял, что, собственно, его туда повлекло. Это был запах чего-то съестного. Там стояла миска со сладким молоком, в котором плавали ломтики белого хлеба. Он едва не засмеялся от радости, ибо есть ему хотелось еще сильнее, чем утром, и чуть ли не с глазами окунул голову в молоко. Но вскоре он разочарованно вытащил ее оттуда. Мало того, что из-за раненого левого бока есть ему было трудно, а есть он мог только широко разевая рот и работая всем своим туловищем, молоко, которое всегда было его любимым напитком, и которое сестра, конечно, потому и принесла, показалось ему теперь совсем невкусным. Он почти с отвращением отвернулся от миски и пополз назад, к середине комнаты. В гостиной, как увидел Грегор сквозь щель в двери, зажгли свет. Но если обычно отец в это время громко читал матери, а иногда и сестре, вечернюю газету, то сейчас не было слышно ни звука. Возможно, впрочем, что это чтение, о котором ему всегда рассказывала и писала сестра, в последнее время вообще вышло из обихода. Но и кругом было очень тихо, хотя в квартире, конечно, были люди. «Да чего же, однако, тихую жизнь ведет моя семья», — сказал себе Грегор, и, уставившись в темноту, почувствовал великую гордость от сознания, что он сумел добиться для своих родителей и сестры такой жизни в такой прекрасной квартире. А что, если этому покою, благополучию, довольству пришел теперь ужасный конец? Чтобы не предаваться подобным мыслям, Грегор решил размяться и принялся ползать по комнате. Один раз в течение долгого вечера чуть приоткрылась, но тут же захлопнулась одна боковая дверь и еще раз другая. Кому-то, видно, хотелось войти, но опасения взяли верх. Грегор остановился непосредственно у двери в гостиную, чтобы каким-нибудь образом залучить нерешительного посетителя или хотя бы узнать, кто это. Но дверь больше не отворялась, и ожидание Грегора оказалось напрасным. Утром, когда двери были заперты, все хотели войти к нему. Теперь же, когда одну дверь он открыл сам, а остальные были, несомненно, отперты, в течение дня никто не входил, а ключи, между тем, торчали снаружи.